Маленькая повесть «Выстрел» написана в 1830 году в Болдине. Это рассказ как бы от имени Ивана Петровича Белкина. А теперь несколько стихотворений, где звучит голос самого Пушкина, его мысли, его отношение к жизни. Стихотворения, написанные около 1830 года, чуть раньше, чуть позже, или в саму Болдинскую осень.